Автор книги «Дочь православного священника, праведника мира», погибшего в 1944 году в концлагере Дора близ Бухенвальда, ставит перед собой трудную задачу написать биографию святого, которая не была бы ни панегириком, ни житием. Получился глубоко личный эмоциональный рассказ, основанный на документах и фактах, сочетающий в себе реальное повествование и художественное воображение, а главное – огромную долю любви.